щурилась и звала: «Маленькие, Мара!» В молодой березовой аллейке за вишняком мелькали голубенькие рубашечки Лили и Мары и белая кофточка Фрейлин. Серафима смотрела, как ее маленькие пробирались в развесистых деревьях, спотыкались голыми ножками и путались в ветках. Лили остановилась и потянулась. Должно быть, увидела вишню. «Нельзя! Ни-ни!» Взялись за руки и шли, поглядывая поверху. Первая добежала Мара, охватила руками и прижалась. Заглядывала снизу в глаза. Фрейлин тревожно вытаскивала размятую вишню из-за стиснутых губок Лили. «Не забудьте же дать детям теплого молока. Выплюнь сейчас же!» Кругом топали, и пришлось выплюнуть размятую вишню. «Нехорошая девочка!» И потом, сегодня Мара вдруг говорит: «Наплевать!» «Это Нюта, мамочка, говорит, наплевать!» Худенькая Фрейлин вспыхнула. «Пожалуйста, следите!» Поцеловала детей и пошла, медленно оправляя концами пальцев светлые локоны. «И тише, пожалуйста!» Фрейлин сделала губами, точно хотела сказать: «Фу ты, ну ты!» Тоже оправила прическу и погрозила детям. «Мамочка не велела шуметь. Играйте в песочек!» Стало так тихо, что даже в самом дальнем конце усадьбы, в малиннике, было слышно Проклу, как скатывались на лапках по крыше голуби. Гухо позванивали на террасе синие мухи-грохотухи, стукались в потолок, вылетали на солнце, грузно присаживались на листьях хмеля и чутко замирали. В жаркие послеполуденные часы над вишняком застаивались налетающие с речки раи стрекоз, слабо потрескивали и таяли в голубом зное. И тогда тишина становилась такой четкой и звонкой, что сорвавшаяся вишня давала тугой звук камня. «Она меня укалила!» «Тише, Мара, ты старшая, отдай совочек, я тебе говорю!» Обе были маленькие, как большие куклы, светловолосые и голоногие, в легких рубашечках, без рукавках, теплые, солнечные. У них были чистые, как лесные ручьи, глаза, синевой небо, и смотрел из глаз этих светлый, непотревоженный мир. И в топотании ног по песку, и в голосках было легкое, как у птиц, и пахло от них солнцем и ветром, как пахнут птицы. Они играли. На куче песку под березовой веточкой сидел маленький плюшевый мишка с вывернутой на бок головой и вытянутыми вперед лапками, как прислушивающийся к седокам кучер. «Гызи! Гызи!» Лили шевелила пальцами у черного носа мишки, а Мара учила: «Надо горовить орешки-кайоны!» Под высоким тополем, бросившим далеко на площадку выбитые кривые корни, сидела худенькая Фрейлин и вязала замотанное в клубочек кружево, точно нанизывала свои мысли. Останавливалась и задумчиво смотрела в тополь. «Не горовить, а говорить!» «Гызи, гызи!» Мохнатый малиновый шмель закружил с гулом над Мишкиной головой. Лили отдернула руку и спрятала за спину, но шмель метнулся к лицу, вея ветром, и опять испугал. Она откинулась, сдвинула чуть намечающиеся бровки, собрала губки трубочкой и сказала: «Ну!» Отмахнулась, и шмель потонул. Смотрели обе в голубой воздух. «Му-ха!» — сказала Лили вздохом. И Мишка смотрел, вытянув лапку. И стало так тихо, что слышалось, как бежит струйками из-под мишки песок. Гулка ударила в пустое ведро и зашипела. Вздрогнули и заглянули во двор. За сквозным забором мелькало белое платье Нюты, бежала из бочки сверкающая шумная струя. «Водичка», — сказала Мара. Лили сидела и перебирала на ноге пальцы, красные бруснички на кончиках. А песок все сыпался и сыпался из-под мишки.